Глава 25. Путник и вождь. Видим в этом мире, что путник, которому путь к намеченному месту незнаком и неизвестен, требует и ищет себе вождя, а без вождя заблуждается и не доходит до намеченного места. Возлюбленные христиане, мы в мире этом путники, и хотим дойти до желаемого нам небесного Отечества, как выше сказано, Отечества, которого через грех лишились. Вожделенное, любезное, пресладкое, прекрасное, спокойное, мирное и всяких благ, которых око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, исполненное Отечество. Отечество, на которое с юдоли этой плачевной слезными смотрим очами. Предорогое, говорю, это Отечество, но путь к нему неизвестен и страшен нам. Неизвестен, так как не знаем, как туда прийти. Страшен, так как бесчисленные демоны, как разбойники, окружают его и идущим препятствуют и стараются не допустить до него. Требуем непременно искусного и премудрого вождя в таком важном деле. Где же нам его искать? В премудрых и разумных ли века сего? Нет, ибо все, не только простые, но и премудрые, заблудившись, отошли от пути этого. Все, как овцы, заблудились, человек от пути своего уклонился. Исаия 53:6. Поэтому и самые премудрые века сего требуют вождя к Отечеству этому. Где же нам искать его? Пророки, апостолы и учителя все указывают на Иисуса Христа, Сына Божиего. Он один, верный и премудрый вождь к небесному Отечеству. Никто не придет туда, если он не приведет, как сам о том свидетельствует, говоря: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» – от Иоанна 14:6. Бог, желая вывести Израиль из рабства египетского и привести в землю обетованную, послал на это великое дело Моисея, верного раба своего, который и вывел Израиль из горького рабства и вел пустыней в землю обетованную. После кончины Моисея Господь воздвиг им вождем Иисуса Навина, который и ввел людей Божиих в землю, кипящую медом и молоком. Христианин, Моисей и Иисус Навин прообразовали Иисуса Христа, Сына Божия. Ветхий Израиль, Новый Израиль, христиан. Рабство египетское, тяжелое рабство дьяволу. Прохождение через море – святое крещение. Хождение по пустыне Израиля – жизнь христиан в этом мире. Земля обетованная означает небесное Отечество. Бог послал к нам единородного Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы Он нас, выведя из рабства дьявольского, привел к Отцу Своему Небесному. О Нем Отец Небесный свидетельствует с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте» – от Матфея 17:5. О Нем все пророки, апостолы и учителя церковные свидетельствуют и учат нас следовать Ему. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра, 2, 21. И сам говорит: «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» – от Иоанна 13:15. И еще: «Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет» – от Иоанна 12:26. Ему следовали все святые, и привел их в землю, кипящую медом и молоком небесной сладости. Ему следуют и ныне верные рабы Его. следуют верой, любовью, смирением, терпением, кротостью, и ведет их в Отечество это, и, как пастырь добрый, взяв их на плечи свои, приносит к Отцу Своему Небесному. О христиане, присоединимся и мы к этой благословенной и святой дружине и пойдем за Иисусом с верой, любовью, смирением, и приведет нас не в землю Ханаанскую, а в вечное Божие Царство, и подаст каждому свой жребий. О Иисус, сила спасения нашего, наставь меня на путь Твой, влеки меня за Собою, побежим.